Глава вторая. Кабы нам на Волге не застрять, покуда лед не окрепнет, — говорил отец Модест. Мостов тут нету, только переправа водная. Дальше Ярославль минуем, да Нижний Новгород, но в города нам нет надобности. Между Казанью и Самарой проедем, а там хорошая дорога по тракту в Пермь. В Перми уж остановимся на недельку. Большая река впереди, Тобол. А Каму так только притоками увидим. Екатеринбургу уж более полувека. Отчего-то все думают, что нынешняя государыня его ставила. Дали Омск, Сейград, дитя. 2 года ему всего. Берегом Иртыша до Барнаула сие город недоросль, 12 годов. Ну, а там уж рукой подать не больше недели пути. — Ох и расстояние в России! — изумлялся Росков. — Сколько ж на саму дорогу уйдет, ваше преподобие? — 2 месяца, а то и 3. Как уж фортуна. Ежели бы почтой ехали, так, наверное, 3. Зато, конечно, покойнее казенной дорогою. А проселочными трястись я по прямой давно путь выездил. Вот взгляните по карте. Росков и отец Модест склонились над исцарапанным трактирным столом, углубившись в потрепанное по краям географическое изображение. Может, статься проселками короче? Только куда ж мы едем так далеко, и что мы там позабыли? — подумала Нелли, со скуки уткнувшись в добытую в Твери потрепанную книжку журнала. Журнал назывался «То да сё» и был старый-престарый. Так в нем давалось подробное описание изумительной думающей механической куклы для игры в шахматы. А Нелли в малолетстве еще слыхала, что отлитая это в виде турка кукла была лишь ловким обманом. Живехонький шахматист прятался в ее основании, передвигая фигуры при помощи хитрых рычажков. «Позволите взглянуть на сие, господа?» Приятным, чуть хрипловатым голосом вмешался проезжий с другого конца стола. До сего момента казался он вполне углубившимся в содержимое своих дорожных сумок, в коих наводил порядок. — Извольте, сударь. Отец Модест обязательно передал карту. — Вы интересуетесь познавательности ради или с сугубою целью? — О, еще с какою целью! — воскликнул проезжий. — Позвольте уж, кстати, представиться. Леонтий Силыч Михайлов, личный дворянин, действительный член Императорской академии наук. Филипп Антонович Росков, дворянин из Британии. Модест, священник Преображенской, а сей недоросль — племянник мой Роман. Душевно рад составить знакомство. Проезжий раскланялся. Нелли не умела различать у взрослых возраста, когда были они старше Ареста или Филиппа. Вроде бы Михайлов глядел одних лет с отцом Модестом, но, может, и старше. Был он невысок ростом и мелок чертами лица, однако ж приятен. Главными составляющими его приятства были заурядные серо-зеленые глаза, сами по себе небольшие, но то и дело начинавшие лучиться таким доброжелательством, что тут же делавшиеся огромными, а также хрипловатый сей ласковый голос. Пегонький паричок его, застегнутый пряжкою, казался коротковатый, торчал назади кверху забавным хвостиком. Щеки казались выбритыми довольно небрежно, как у человека не слишком у наружности тщеславного. Получивши карту, Михайлов тут же уткнулся в нее. — Восхитительно! Ну, постойте! Сие путь исключительно зимний? Ни в коей мере, сударь. Что вас смутило? Тут нет усилений. Михайлов ткнул пальцем в карту. Кто ж переправит летом через сей приток Тобола? Тут броды. Отец Модест улыбнулся. Все в вас изобличает опытного путешественника, ваше преподобие. Однако ж вы едете в партикулярном платье, видимо, не по епархиальной необходимости. На сей раз по обстоятельствам семейным. Отец Модест улыбнулся Нелли одним уголком губ. Нелли прикрыла книжкою смешливую гримасу. Что ж, они ведь и впрямь с отцом Модестом родня, хоть и через сказочного царевича Георгия. Так что в известном смысле странствие их впрямь можно было объяснить семейными обстоятельствами. Великая до вас просьба позволить скопировать сей маршрут. Михайлов убедительно прижал ладонь к сердцу. Не прошусь в спутники, но также имею следование до Барнаула и хотел бы сберечь время. Я, видите ли, господа, натуралист и еду далее Барнаула с целями ботаническими. Ласкаюсь увидеть круговерть цветения от пробуждения натуры после зимнего сна до осеннего увядания. Выражаясь аллегорически, вы служитель богини Флоры, — любезно вставил Росков. — Самый прелестный из богинь. — Но не рано ли вы пустились в путь? — отец Модест поднял бровь. — Даже и без моего маршрута вы застанете свою богиню спящей под белоснежными покрывалами. Теперь ведь середина декабря. — Ах, сударь, вы не знаете правил жизни любителей диких мест. Михайлов рассмеялся. — Я еду впервые в те края. — Путь мой на Алтай. В Барнауле надлежит мне обосноваться, дабы иметь место для регулярных возвращений. Там же должно подготовить все для неповрежденного хранения собранных растений, а, возможно, и жуков с бабочками. Без спешки надобно также сыскать надежных, знающих проводников и подрядиться с ними. Так что хлопот мне довольно. Копируйте, сударь. Мне отнюдь не жаль, но должен предупредить, что сия дорога трудная. Наше счастье, что зима. Летом можно утонуть в непролазной грязи. Всесердечно благодарен. А трудностей дорожных я не страшусь. Михайлов проворно вытащил из плоской твердой сумы, висевшей у него на боку, собственную карту и грифелек-карандаш. Надолго я вас не задержу, господа. А в свой черед готов поделиться превосходнейшими средствами от гнуса, коих у меня в воске преизрядный запас. Неужто для Алтая сей запас сделан? Отец Модест расхохотался. «Для мест таежных, коих в тех горах немало», — удивился Леонтий Силыч. «Алтай — особая страна». Лицо отца Модеста как-то странно просветлело. «Гнуса в тамошних лесах нету, ни комаров, и даже в хвойных». Михайлов, несомненно, опасался розыгрыша. «В черни? Нет». И хвойные леса чистые, к тому елей растет мало, все больше пихты. Похоже, мне посчастливилось беседовать с тамошним уроженцем. О, нет, просто на Алтае довелось мне немало бывать. Вы станете счастливы в своем путешествии, сударь, ибо растительность тамошняя необычна и прекрасна. Много полезного находят в ней местные целители. Отец Модест покосился на парашу, уворачивавшую в полотно трактирные пироги. Язычники, ойроты, напоят вас отваром из бадан травы, который непременно надлежит пить с молоком. Ни с чем не сравним изысканный аромат сего бледно-розового цветом напитка бодрит же он не хуже привычного вам чаю. Округлые листы его напоминают формою простой подорожник, но притом бруснично красны, когда созреют. Но красных листов койроты не берут. Надобно, чтобы лист почернел кореньем в земле. Подумать рабею, что мне предстоит первому описать сии чудеса. Правда ли, что реки алтайские не судоходны? Сущая правда, сударь. Даже столь широкие реки, каковою является Катунь. Они мелкие и так быстры, что едва ли сможете зайти в воду по пояс. Дно же не зарастает ни илом, ни водорослями из-за стремительности водной. Даже песку на нем вы не увидите. Один лишь шлифованный струями камень. Никогда еще Нелли не видала отца Модеста в таком странном настроении. Он походил на человека, еще не пробудившегося ото сна, но торопящегося пересказать дивное сновидение, покуда оно держится в памяти. Михайлов завершил уже черкать свою карту. Положительно, только остаток приличия препятствует мне проситься в компанию. Он с поклоном передал карту отца Модеста владельцу. Но, надеюсь, все же на беседы, когда дорога вновь нас столкнет. Вы преувеличиваете ценность моих сведений, ибо скоро узрите все сии красоты собственными глазами, — улыбнулся отец Модест. Однако ж нам пора. — Экой странный человек, — заметила Нелли, прыгая в седло. День был солнечен, и скучать в воске не хотелось, тем более, что совсем тепло. «Я и не знала, что среди господ бывают травники!» Параша медлила захлопнуться дверкою. «Сей не травник, в твоем понимании, Прасковья. Он не лечит, но описывает травы для книг, следовательно, для него нету различия между теми травами, что ты особо собираешь, и теми, которые для тебя бесполезный сорняк. А вот досадно то, — отец Модест нахмурился, — что Нелли не послушалась меня еще в Твери. Теперь сей ученый муж будет попадаться нам по дороге, и уж переменять маски поздно. Нелли была только рада. «Надобно купить тебе женское платье, — говорил отец Модест. — Так меньше нас запомнят дорогой. Посуди сама. Зачем троим мужчинам, то есть тебе да нам с Филиппом, прислуга девчонка? — Ну так пусть Парашка оденется опять барышней, — отбивалась Нелли.